512. Матерь Агни-йоги. Любовь к учителю и иерархии света относится к ее высшим формам. Обычно она вневременна, то есть не умирает во времени и продолжается из жизни в жизнь. Это двигатель мощный, устремляющий дух к восхождению. Любовь к владыке есть якорь спасения людям.